Глава 20. Полет. «Как думаете, куда нас отправят?» – задумался Леха, когда мы всем блоком собрались на кухне завтракать перед первым днем практики. «Лишь бы не заторы на речке убирать», – шумно выдохнул Артем. «Мне прошлого раза с головой хватило. Я на следующее утро после этой вылазки руки не мог разогнуть». Я помнил выездную волонтерскую акцию к реке Белая этой весной. Мы здорово потрудились там и сцепились с Меркуловым. А на следующий день у меня ныли все мышцы, хоть я и старался поддерживать себя в хорошей физической форме. Руслан даже ухом не повел и чувствовал себя, как ни в чем не бывало. А вот Тема едва с кровати слез и опоздал на пары. Поэтому я отлично понимаю, почему он не хочет повторения. «Держите нос выше. Думаю, мы отправимся смотреть аэропорт. И потом, нам скоро летать. Нужно хоть в глаза увидеть эти самолеты, взлетно-посадочную полосу и проникнуться мыслью, что скоро поднимемся в небо». «Мих, тебе бы стихи писать, а не ракеты проектировать», — произнес Абрамов, не разделяя моего оптимизма. «Да что гадать, скоро узнаем», — оборвал нас Руслан. Беседа заглохла, и остаток завтрака мы провели погруженными каждый в свои мысли. Мои догадки подтвердились, стоило нам прибыть в академию. Рязанцев и Смирнов загадочно улыбались, а потом пообещали устроить нам экскурсию на аэродром. Немного позже, когда за нами приехал транспорт, стало понятно веселье наших наставников. «Знакомьтесь, молодежь, легендарный ЗИЛ-157 с бортовым кузовом», — торжественно произнес Рязанцев, осматривая старичка, которого я застал еще в прошлой своей жизни. «Если бы не горящие от радости глаза декана летчиков, я бы решил, что он издевается. Именно на таких мы с Иваном Степановичем в бытность курсантами ездили на аэродром. Вот откопали для вас раритет, чтобы вы прониклись духом ушедшей эпохи. Пусть это будет маленькой традицией». «А эта штуковина точно до аэродрома доедет?» — поинтересовался Коля Зотов, скептически разглядывая трехосный грузовик. «И не только до аэродрома. Он всю нашу необъятную страну пропахал. У этой машины пробег больше, чем на машинах у ваших отцов. Все, хватит языками чесать. Запрыгивайте». Рязанцев устроился в кабине рядом с водителем, а Смирнов полез в кузов вместе с нами. Казалось, Иван Степанович ненадолго забыл о своем статусе и снова вернулся в годы своей молодости, потому как всю дорогу отпускал шуточки и болтал без усталости. Лишь когда впереди замаячило здание новенького Ворошиловградского аэропорта, Смирнов взял себя в руки и напустил на себя важный вид. Поездка на стареньком ЗИЛе стала хорошей проверкой нашего вестибулярного аппарата, которую прошли далеко не все. Двух девчонок немного подташнивало после поездки, поэтому пришлось усадить их на стулья и подождать, пока они придут в себя, прежде чем продолжить экскурсию. Но ожидание стоило того. Вдали от аэропорта был оборудован отдельный аэродром со своими взлетно-посадочными полосами и ангарами. Здесь же стояли самолеты, на которых нам предстояло полетать. 4 красавца Л-39. Да, пусть они были далеко не новенькими, но выглядели безупречно. Иначе и быть не может. Несоответствующий требованиям самолет просто не допустят к полетам. «Сегодня вы можете осмотреться, но за штурвал вас не пустят», — пояснил Смирнов. «Зато можете посмотреть, как летают ваши сверстники. Думаю, если вы увидите, как они успешно справляются с заданием, у вас отпадет страх перед полетами. Ведь сомнения только у вас в сознании. Все, что нужно, вы уже получили на занятиях». На взлетно-посадочной полосе толпились летчики, ожидая приказа. Среди них я заметил и Макса Фомина, который махал мне рукой. Рязанцев умчался руководить полетами, а к нам присоединился куратор. Именно Быкову предстояло следить, чтобы мы никуда не влезли, пока Иван Степанович и Лев Михайлович готовят летчиков. Парни явно волновались перед первым полетом в своей жизни, хоть и пытались сохранять лицо и не показывать волнения. Самолет, на котором Рязанцев взлетел с первым студентом, провожали глазами абсолютно все. Ничего особенного они не делали, просто поднялись в небо, сделали три круга и приземлились обратно. На все ушло не больше получаса. В принципе, для первого раза и этого достаточно. Когда парень выбрался из кабины пилота и направился к нам, его обступили плотным строем. «До сих пор руки трясутся», — поделился впечатлениями летчик. «Как все прошло? Как ощущения от полета?» «Шея затекла просто невероятно. Летать на симуляторе и на реальном самолете — совершенно разные вещи. По крайней мере, ощущения совсем другие. Тебя буквально вдавливает в кресло пилота, хоть самолет и не шибко мощный». «Рязанцев часто брал на себя управление?» — интересовались остальные. «Во время взлета пару раз вмешивался, чтобы мы нормально взлетели. И во время посадки немного помог справиться. А в остальном я все время управлял сам». Минут через 15 приземлился второй самолет, на котором инструктором был Смирнов, и толпа обступила нового героя. Когда настала очередь Фомина, Макс надкусил яблоко и протянул его мне. «На, пофиши!» — прошамкал Рыжий. «Чего?» «Подержи, говорю!» — ответил Фомин, проглотив кусок. «Примета такая. Нужно надкусить что-нибудь, а доесть, когда вернешься из вылета». «Макс, ты еще за штурвал даже не сел, а уже приметами обзавелся», — осадил я бывшего однокашника. «Это база, брат. С нее все начинается. Ладно, мне пора». Фомин уверенно устроился в кабине вместе с Рязанцевым и отсалютовал нам рукой. Их самолет медленно покатился по полосе и начал брать разгон. Слишком медленно. Макс явно не спешил и заставил нас волноваться. «Не успеет набрать высоту!» — выкрикнул кто-то, не в силах сдерживать эмоции. «С Михалычем все успеет, не дрейфь!» — успокоил всех Смирнов, который ждал времени своего вылета, а сейчас наблюдал за взлетом. Видимо, Рязанцев взял управление на себя, потому как самолет плавно оторвался от земли и пошел вверх. А на посадку Фомин явно заходил сам, потому как сделал широкую дугу и делал все очень дерганно, за что получил массу критики от Рязанцева после полета. Остальные улыбались и отпускали шуточки в адрес Фомина, но Лев Михайлович осадил особо острых на язык. «Я на вас посмотрю, когда вы за штурвал сядете». Ребята мгновенно затихли, а затем переключились на самолет, которым управлял Смирнов. Мы проторчали на аэродроме больше 4 часов, но никто даже не заметил, как пролетело это время. Казалось, мы попали совершенно в другой мир, в котором есть только небо, самолеты и взлетно-посадочная полоса. И только когда полеты закончились, навалилась усталость и желание перекусить. «Макс, как ощущения?» — поинтересовался я у друга, когда мы шли обратно к автобусам. К счастью, ЗИЛ куда-то отогнали, и ехать обратно нам предстояло с комфортом. «Здорово! Хотелось бы еще полетать, но придется подождать, пока остальные группы отлетают по первому разу. Рязанцев, конечно, выписал по первое число, но в целом похвалил. Правда, самому полетать не скоро выйдет. Дай бог, в следующем году доверит. Сказали, что нужно минимум 20 часов налетать по кругу, а за летнюю практику у меня всего 6 выходит». «Слушай, а почему с самолета 4, а летают только Рязанцев и Смирнов?» «Так ведь некому больше. Только у них разрешение на полеты с курсантами есть. Говорят, кто-то еще из академии получает разрешение, а к следующему году еще людей попытаются найти. А что с Меркуловым? Что-то его не видно». Я интересовался не из-за праздного любопытства. После того, как его отца арестовали по моей наводке, Константин мог затаить смертельную обиду и готовить какую-нибудь подлость. «А ты разве не знаешь?» — удивился Макс. «Перевелся Меркулов». «Как это? Куда?» «В Воронеж. Как только случилась вся эта история с отцом, он смекнул, что больше ему в академии делать нечего. Отца, который бы решал его проблемы, рядом нет. А репутацию среди парней он порядком испортил. Так что теперь Константин начнет с чистого листа. Правда, сразу попадет на второй курс, ведь сессию у нас он закрыл». «Выходит, Воронеж настолько его впечатлил во время поездки, что Меркулов решил туда перевестись». «А я думаю, что у него просто не было иного пути», — высказал свое мнение Макс. «Костя бежал никуда, а откуда?» «И это может быть», — согласился я. «Да и пес с ним, с тем Меркуловым. У нас впереди полеты. Я не могу дождаться, когда сам сяду за штурвал самолета». Проторчать всю практику на аэродроме за просмотром полетов нам не дали. Следующие 3 дня мы провели за изучением двигателей самолетов. Просмотрели техническую документацию, посмотрели на работу диспетчеров, а затем пустили в святая святых ангар, где пассажирские самолеты дожидались своего часа. Здесь за их состоянием следили механики. Именно эти ребята многое рассказали нам о двигателях и фюзеляже. Мне здорово пригодились знания по аэродинамике, авиационным приборам и воздушной навигации, чтобы понять, о чем идет речь. Но я видел, что многие студенты не понимают и половины сказанного. Здесь же столкнулись теория и практика, когда Быков, имеющий ученое звание доцента, заваливал вопросами механиков со средним специальным образованием, а они находили, что ответить нашему куратору. Да так, что тот иногда терялся. А мужики широко улыбались, искренне радуясь, что заткнули за пояс любопытного выскочку. В перерывах между занятиями я пытался выманить Дашу погулять, но девушка отказывалась, ссылаясь на усталость после практики. Чем же они там занимаются, что у нее нет сил даже на вечернюю прогулку? Может, у нее появился другой кавалер, а мне она просто не хочет об этом говорить? Тогда вдвойне обидно, ведь это она велась вокруг меня целый год, а теперь остыла. На 5-й день практики нам снова позволили присутствовать на полетах, но время поставили на 2 часа дня. Перед нами должны были по 2-му кругу пройти полеты с инструктором у летчиков, поэтому я примчался на аэродром с самого утра и с удивлением обнаружил здесь 50 ребят с моего курса. Выходит, им тоже было интересно, что здесь происходит». Несмотря на значительно больший опыт, летчики тоже волновались. Правда, уже перед взлетом волнение отступало, и все происходило как по маслу. Сказывалась и поддержка инструкторов, которые своими шутками разряжали атмосферу. Их уверенность передавалась и студентам. «Все просто! Вы же на тренажерах проходили обучение!» – подбадривал Иван Степанович. «Вот то же самое, только в кабине самолета». Тем более по разу уже летали. Один за другим летчики нарезали положенные 30 минут и освобождали места следующим. Одним из последних лететь предстояло Фомину. Макс особенно много шутил сегодня и не замолкал. Он всегда был балагуром, но в этот раз в нем говорило волнение. Явно было заметно, что после первого, не совсем удачного полета ему хотелось исправиться. «Ну, мне пора», — произнес Рыжий, когда Смирнов направился к их самолету. «Удачного полета!» — ляпнул кто-то из наших, выведя Макса из себя. «Дурак, что ли?» — взбесился он. «Нельзя желать летчику удачного полета! Беду накличешь!» Фомин покрутил пальцем у виска и направился на взлетно-посадочную полосу, где его уже дожидался Степаныч. Похоже, некоторые приметы все-таки имеют свойство сбываться, потому как уже на взлетной полосе Ивана Степановича с Максом ждал неприятный сюрприз. Стоило им открыть кабину самолета, оттуда выпорхнул голубь. «Кто следил за подготовкой самолета?» – прокричал Смирнов. «Этот самолет на диагностику!» «Чего это Степаныч так заволновался?» – удивился Ткачев, наблюдая за тем, как инструктор и курсант шагают к другому самолету. «Примета плохая», — пояснил Коля Золотов. «Если птица залетела в кабину самолета, жди беды. И только из-за этого поднимать кипиш и менять самолет? А откуда вы знаете, что эта птица там натворила?» — вступился я за Смирнова. «Вдруг пометила приборную панель или разорвала контакты? Согласитесь, не хотелось бы посреди полета узнать, что у тебя не работают какие-то датчики, или отказало шасси». Да и задыхаться в кабинете от ароматов птичьего полета – то еще удовольствие. «На большой высоте кабину не откроешь», – пошутил Золотов, разрядив обстановку шуткой. Ребята приняли мои доводы и угомонились. А как только летчики поднялись в воздух на другом самолете, уже и позабыли за недавний инцидент. В этот раз Макс действовал куда увереннее и поднял самолет в воздух без происшествий. Они описали два круга в небе и заходили на третий круг, когда за самолетом потянулся длинный черный шлейф дыма. «Самолет горит!» — закричал Куприянов. «Спокойно, Иван Степанович не первый раз летает и знает, что делает», — заверил нас Рязанцев, но сам не спускал глаз с горящего самолета. Явно нервничал, но всем видом старался этого не показывать. Мысли десятков студентов были прикованы к горящему самолету, а переговоры с диспетчером транслировались на приемник Льва Михайловича. «Земля, вижу задымление в двигателе. В салоне тяжело дышать», — закашливаясь, пробормотал Смирнов. «Принял на себя управление самолетом и попытаюсь совершить аварийную посадку». Судя по тому, что шлейф удлинялся, они могли не дотянуть до земли. Буквально через минуту, когда самолет вроде бы удалось повернуть в сторону посадочной полосы, он начал стремительно падать. А Степаныч снова вышел в эфир. «Земля! Говорит борт номер 4!» — послышался взволнованный голос Смирнова. «Отказал двигатель! Уводим самолет от аэродрома! Будем катапультироваться!» Счет шел буквально на секунды. Я замер и следил за черной кометой, которая стремительно приближалась к земле, а внутри находились мой друг и наставник. В повисшей тишине я четко слышал, как бешено стучит сердце. 4 удара, и вот фонарь отлетает в сторону, а затем одна за другой кабину покидают 2 крошечные точки. Успели. Но радоваться еще рано. Высота пусть и не критическая, но уже не самая большая. На глаз было сложно понять, как далеко от земли находились летчики. Может, 700 метров, а может и меньше. Парашюты сработали справно, и оба начали плавно спускаться. В это время где-то за чертой видимости произошел взрыв. Самолет достиг земли и взорвался. От города было далеко, поэтому есть шанс, что никто не пострадал. «Всем студентам оставаться на территории аэродрома. Полеты прекратить до выяснения причин неисправности самолета», — распорядился Рязанцев. А сам помчался к машине, которая уже ждала его. Нам оставалось только гадать, что произошло с самолетом и с пилотами. Их отнесло ветром на почтительное расстояние, поэтому мы не видели их приземления. Буквально минут через 5 по дороге мимо аэродрома промчались 2 машины скорой помощи. Рязанцев на аэродром так и не вернулся, а Быков отпустил нас по домам. По официальной версии, которую нам сообщили, у самолета загорелся двигатель, и пилоты приняли решение направить его подальше от города и катапультироваться. «И такое бывает в практике», — заявил Быков, покачав головой. «Кстати, я созвонился со Львом Ивановичем. Оба пилота живы, но сейчас их везут в первую городскую больницу на обследование. Состояние их здоровья не уточняется». «А когда можно будет проведать?» — немедленно поинтересовался я. «Чудинов, не торопите события. Дайте медикам сделать их работу, а потом уже узнаем насчет посещений». На сегодня занятия отменили, а нас отпустили домой. Вещи Фомина забрал Быков, потому как ни он сам, ни Смирнов, ни Рязанцев не вернулись на аэродром, а мне их не доверили. «По регламенту не положено», — развел руками Валерий Дмитриевич. «Весь день я не мог себе места найти, а с самого утра отправился в больницу. Благо, сегодня была суббота. От академии ехать было всего 3 остановки, но я решил пройтись пешком, чтобы по пути заскочить в магазин и взять гостинцев. Попасть в стационар оказалось не так-то и просто. Проверка документов – это еще ерунда. Мне разрешили пройти только после того, как замерили температуру и осмотрели горло». «Вам на 3-й этаж», – произнесла девушка в регистратуре. Я поблагодарил ее и помчался вверх по лестнице, перескакивая сразу по 2 ступеньки. Лишь перед входом остановился и взял себя в руки. «Макс со Смирновым уже никуда не денутся, а мне нужно быть осмотрительнее, иначе растянусь тут на ступеньках и попаду в соседнюю палату. Этого еще не хватало». Найти сестринский пост не составило особого труда. Он располагался всего метрах в 10 от входа в отделение. Я заметил женщину в белом халате, сидящую за столом, а рядом с ней, спиной ко мне, стояла стройная темноволосая девушка в розовом медицинском халате и такого же цвета штанах. «Ирина Павловна, можно нам идти? Полы в хирургии мы уже домыли, коридор тоже прошлись». Я невольно замер на середине пути, потому как узнал голос Даши. Девушка была повернута ко мне спиной, поэтому не заметила меня. Вот какая у нее практика в больнице. А остальные где? Домой разбежались? Нет, тряпки развешивают и воду в ведрах меняют. Не торопитесь, спуститесь в операционную и узнайте, нужна ли ваша помощь там. Если Светлана Александровна отпустит, сегодня можете идти. Девушка кивнула и круто повернулась, едва не уткнувшись в меня лицом. «Дарья Игоревна, какими судьбами?» — поинтересовался я, глядя на Павлову. Девушка заметила меня, густо покраснела и отвернула взгляд. «Практику прохожу», — пробормотала она. «Извини, мне нужно идти». «Молодой человек, а вы что хотели?» — послышался строгий голос той самой Ирины Павловны, которая всего минуту назад выдавала задание Даше, а теперь явно была не в восторге от присутствия посторонних в отделении. «Проведать Фомина и Степаныча, то есть студента Воздушно-космической академии Максима Фомина и преподавателя академии Ивана Степановича Смирнова. Они поступили к вам буквально вчера». «Ах, да, помню. Смирнов в четвертой палате, Фомин в шестой. Но к ним я вас не пущу. Если хотите, позову сюда. Нечего мне по отделению ходить, еще и без бахил». «Так ведь я с бахилами», — выудил из кармана пластмассовый шарик с бахилами, который парой минут ранее мне выдал автомат, и показал медсестре. «Все равно не пущу», — встала в позу женщина. «А если сильно попросить?» — достал из кармана шоколадку и протянул ее дежурной медсестре. «Ладно, проходите», — смягчилась женщина и спрятала шоколадку в выдвижной ящик стола. «Только недолго, по 5 минут у каждого». «И бахилы наденьте». «Разумеется». Через пару минут я был уже у Макса и протянул ему пакет с фруктами. «Держи, тут тебе апельсинки, бананы, яблоки еще купил». «Есть чего сладенького», — поинтересовался Рыжий, нырнув носом в пакет. «О, конфеты!» «А тебе можно?» — забеспокоился я, понимая, что содержимое пакетов у меня не проверяли на посту. «Даже нужно!» — отозвался Макс и зашелестел оберткой. «Как ты тут вообще?» «Как сыр на дверце холодильника», — отозвался парень. «Лежу, покрываюсь плесенью. Правда, периодически приходят уколы ставить, мерить давление и выдавать лекарства». «Кстати, знаешь, кого я видел?» «Павлову», — догадался я. «Ага. Когда врач приходил с обходом, с ним целый отряд пожаловал. Молоденькие врачихи практику проходят. Тут такие кадры есть, давление зашкаливать будет. Вот только уколы ставить я им не разрешил. И так задница болит уже. Так-то профессионалы ставят, а после студенток вообще на спину не лягу». «А что врач говорит?» «Да ничего особенного. Привезли сюда, провели обследование. Кажется, отделался одними ушибами. А вот у Степаныча какая-то проблема с позвоночником всплыла. И во время приземления повредил обе ноги. Ты уже был у него?» «Нет, к тебе первому заглянул. Сходим вместе?» Только мы добрались до выхода из палаты, в дверях появился лечащий врач Макса. «Фомин, вы куда собрались?» «Так ведь в четвертую Смирнова проведать». «Возвращайтесь в постель, вам нельзя болтаться без дела». «Станислав Яковлевич, когда меня выпишут?» «Когда нужно будет, тогда и выпишут», — успокоил меня врач. «Нужно провести комплексное обследование. Знаете ли, катапультирование с горящего самолета — это не шутки». «Так я ведь абсолютно здоров. Какой смысл меня тут держать?» «В наше время здоровый человек — это не находка, а результат плохой диагностики. Так что, голубчик, оставайтесь пока в стационаре. А мы на вас хорошенько посмотрим». Рыжий вернулся обратно, а к Смирнову мне пришлось идти одному. В отличие от Макса, у Ивана Степановича было 2 соседа в палате. Когда я вошел, они установили тумбочку между кроватями и всей палатой резались в домино. Заметив меня, один из соседей накинул газету поверх тумбочки, но Степаныч махнул рукой и успокоил товарищей. «Спокойно, это наши люди», — заверил Степаныч и обратился уже ко мне. «Проходи, Миша». Смирнов похлопал по своей койке и немного подвинулся, освобождая мне место. «Это вам». Я протянул пакет и устроился на краю койки, стараясь не особо продавливать ее своим весом. Беглого взгляда на перебинтованные ноги препода хватило, чтобы оценить его состояние. Хорошо, хоть не гипс. «Вот придумщик!» — выпалил Степаныч и отставил пакет в сторону. А затем проследил за моим взглядом. Пусть я быстро отвернулся, Смирнов все понял. «Не волнуйся, летать смогу. Пусть и не скоро. Во время приземления меня занесло на камни и немного разодрал кожу. Ничего серьезного, кости целы. Как вы там?» «Отдыхаем. Нас, наверное, теперь не скоро к полетам допустят. Да и Лев Михайлович один много не успеет». «Ну, ты Рязанцева плохо знаешь», — ухмыльнулся Степаныч. «Но я кое-что слышал. Мне птичка с утра донесла. В общем, проведут экспертизу. Если авария произошла не по вине механиков, пролеты продолжатся. А меня временно заменит инструктор из Ейска. Рязанцев уже договорился обо всем, так что ждут официального разрешения. Не волнуйтесь, ребята, полетаете». Смирнов оказался прав. Уже в понедельник полеты продолжились. Сегодня был особенный день. Я проснулся за час до будильника и никак не мог уснуть. Отчаявшись, отправился в душ, пока он еще свободен. К тому времени, как соседи подтянулись на кухню, чайник уже вскипел, а на столе дожидались своего часа бутерброды с сыром. «По какому поводу праздник?» — поинтересовался Тема, выудив на тарелке бутер. «Не спится», — я пожал плечами, хоть и точно знал, что причина иная. «Волнуешься?» — поинтересовался Леха. «Еще бы! Не каждый день садишься за штурвал и поднимаешься на высоту облаков. А мы летать будем только на втором курсе», — расстроился Руслан. «Вы вообще везунчики в этом плане». «Ничего, еще успеете», — успокоил я друга и засобирался. После завтрака я заскочил в больницу и узнал, что Макса выписали, а вот Смирнову предстояло пролежать еще 3 дня. «Миша, сегодня ты полетишь», — с улыбкой произнес Иван Степанович. «Не волнуйся, ты отлично показал себя во время учебы. Я уверен, что и в реальном полете ты справишься. Хотелось бы мне с тобой полететь, да сам видишь, как получилось. Но ничего, еще поднимемся в небо». От Степаныча я сразу направился на аэродром и застал крайние вылеты летчиков. Да, мне бы тоже хотелось полететь с ним, а не с незнакомым человеком или с холодным и строгим Рязанцевым, но назад не отыграешь, так что приходится мириться с тем, что есть. «Чудинов, приготовиться!» — ледяным тоном приказал Рязанцев, когда наша группа в полном составе собралась возле диспетчерской. Это значило, что мне предстояло лететь первым, а инструктором будет сам Рязанцев. Волновался ли я перед полетом? Еще как! По пути к самолету я не чувствовал ног и сам не понимал, как все происходит. Казалось, будто все это происходит не со мной, а я просто наблюдаю за происходящим, словно все действия выполняет другой человек. На миг мне даже показалось, что настоящий Михаил вернулся и перехватил контроль над телом. Но это было не так, потому как тело полностью слушалось меня, пусть и движения были плавными. Я делал все на автомате и почувствовал необычную легкость, когда самолет оторвался от земли и поднялся в воздух. «На приборы смотри!» — послышался голос Рязанцева. Да, я совсем забыл о приборах и вертел головой, рассматривая окрестности. Очень скоро мы набрали высоту и зашли на первый круг. Тело было напряжено. Давление вдавливало тело в кресло пилота, но я не мог сдержать восторг. Ведь я поднялся в небо. Родное небо.